Глава 10. Дорогой иллюзий. Второй мир прямой связки никого не заинтересовал. Там существовала магия, но очень слабая и, в основном, ритуальная, почти ни на что не способная. Тщательное его изучение из ментала ничего не дало. Три малозаселенных материка и множество архипелагов. Контактов между материками не было вообще. Больших кораблей, способных пересечь океан, местные жители не строили. Однако перед уходом Санти вдруг ощутил настойчивую необходимость оказаться в горах на юге самого крупного материка, где спас из-под накатывающейся лавины юношу и девушку, перенеся их затем к ближайшему городу. Видимо, они были чем-то важны в будущем. Вот свет и дал понять своему носителю, что погибающим следует помочь. После этого все шестеро четко ощутили, что здесь им делать больше нечего. Переход в следующий мир, откуда придется уходить в противофазу, аспекты сил не довели до конца, решив сначала как следует его просканировать в надежде понять, что потребуется сделать на этот раз и потребуется ли вообще. На первый взгляд Санти не заметил ничего интересного, обычный лоскутный эгрегор, характерный для малоразвитых планет. Однако при более пристальном изучении удалось заметить 6 сияющих холодным белым светом пятен. Причем от вида этого света скомороха передернула от отвращения, что сразу сказала о том, что это не свет, а порядок, будь он трижды неладен. Или даже что-то похуже. «Что делать станем?» — хмуро спросил Лек. «Надо сначала разобраться, что там творится в этих дархотовых пятнах», ответил вместо Санти Энет. «Следов сущности я пока не наблюдаю, но пятна порядка расположены в виде правильного шестиугольника на самом крупном материке планеты, и это однозначно неспроста». «Сканируем», — вмешался повелитель. Быстро сформировав нужное плетение, аспекты сил принялись всматриваться в пятна, каждый в свое, чтобы не терять времени. Одновременно они делились увиденным друг с другом через ментальную связь. Центром каждого пятна служил возносящийся в небо саженей на 300 величественный пирамидальный храм белого цвета, увенчанный человеческой фигурой, протянувшей в небо руки, между которыми горел холодным белым огнем каменный шар. Стояли храмы в безлюдной местности, а не в городах, что было довольно странно. Вокруг них даже деревенек верст на 100 не имелось, только 6 же невысоких башен окружало каждый. Причем на равном расстоянии друг от друга. Людей внутри храма тоже не оказалось. «Не понял», — растерянно протянул Санти. «Это чего же такое, а?» «Думаю, перед нами инструмент разворота шестерок миров вокруг друг друга», — высказал догадку Энет. «Сами смотрите. Пятна составляют правильный шестиугольник, причем каждое окружено, опять же, правильным шестиугольником из башен. Чем еще все это может быть? Конечно, это только предположение, но что-то мне говорит, я прав». «Вполне возможно», — вмешался повелитель. «Мне больше всего не нравится, что храмы безлюдны. Получается, местные здесь ни при чем?» «Надо проверить», — пробурчал Храд. «Чую, нельзя дальше идти, прежде чем поймем, чего тут творится. Не зря ж шестерку миров так развернуло, чтобы к противофазе Таренхайла прямо из него не пройти было. Ох, ждут на той стороне незваных гостей. Точно ждут, и не с объятиями». «Да, не стоит без оглядки лезть в ловушку», — согласился Лек. «Может, разделимся и проверим ближайшие к храмам человеческие сообщества? Вдруг удастся что-нибудь выяснить?» «А вот я бы не советовал разделяться», — воспротивился предложению бывшего наставника Тинувиэль. «Поодиночке нас легче одолеть. Если это действительно инструмент разворота, то его не могли оставить без защиты. Учтите еще, что такой разворот – это уровень даже не богов, а кого-то повыше. Так что давайте не будем глупо рисковать». «Ты прав», – по некоторому размышлению кивнул Горец. «Я действительно слишком привык, что мы самые крутые, а это далеко не так. Предлагаю отправиться вон к тому храму. Он граничит с довольно большим герцогством, скорее даже королевством. Только просканируем его тщательнее. Вокруг остальных пятен крупных государств нет. Так, отдельные поселения. На первый взгляд, герцогство Орас не вызывало никакого интереса. Мечи, причем в основном костяные, поскольку доступных месторождений металлов в этом мире почти не было. Саха и повальная нищета. Даже местные аристократы жили небогато. При этом армия местного владетеля выглядела на удивление дисциплинированной и тренированной, жестко поддерживая порядок в городах и селениях страны. Богатые пахотные земли позволяли избегать голода. Тем более, что по настоянию герцога Ланха Ти Ораса у народа не отбирали последнего, за что люди были владетелю очень благодарны, вспоминая, что творилось при его отце. Магии, как таковой, в герцогстве, да и в других странах этой планеты вообще не знали. Точнее, имели шарлатаны, называющиеся магами. Но это были именно ни на что негодные шарлатаны. Они не могли вылечить даже обычную простуду, не говоря уже о чем-либо серьезном. А вот с религией дела обстояли крайне странно. Не было в стране единой религии. Ее жители поклонялись множеству светлых и темных богов. Причем кто как гораст. Порой даже именовали этих самых богов по-разному. Храмов им не возводили, обходясь временными алтарями, на которых приносили в жертву либо птиц, либо небольших животных. Иногда, правда, случались добровольные человеческие жертвоприношения, но очень редко. Не чаще раза в десятилетия, а то и реже. И только в случае засухи. О стоящем неподалеку гигантском белом храме в народе никогда не говорили, словно того не существовало. Этот факт сильно насторожил всех шестерых, но ничего прояснить по данному поводу сканированием они не смогли. После недолгого обсуждения было решено побеседовать с образованными людьми Ораса, а таковых оказалось совсем немного. Два звездочета и смотритель герцогской библиотеки, живший неподалеку от дворца владетеля. Возможно, хотя бы они о чем-то слышали. Не бывает такого, чтобы существование столь огромных комплексов осталось неизвестным местным жителям.